Вот и рухнули все мои планы. Опоздала, было ее первой мыслью. К своему дому Марина подъехала усталой и совершенно разбитой. Как будто целый день кирпичи таскала, подумала она. Охрана, завидев свою машину, заранее открыла шлагбаум. Марина заехала на подземную стоянку и, оставив там машину рядом с новой Игориной игрушкой, сундукообразным чернолаковым Бентли, на лифте поднялась домой. На удивление, Игорь был уже дома. «Ты почему так рано? Ты что, пьян?» «Почему пьян? Так, выпил немножко». Игорь со стаканом виски в руке встретил ее в дверях. «У тебя что, неприятности на работе?» «Неприятности? На работе?» «У нас у всех неприятности». Игорь смотрел, как жена переобувается, надевая мягкие домашние тапочки. «Налей-ка мне тоже виски и не разбавляй», — попросила Марина, решив, что после всех сегодняшних треволнений и страхов будет неплохо пропустить стаканчик-другой. Игорь прошел к открытому бару, достал из морозильника лед и, бросив его в стакан, налил виски. Марина устроилась в мягком кресле, расслабившись и вытянув ноги. Игорь протянул ей выпивку. «Так что случилось?» Марина пристально посмотрела на него. «А ты не знаешь, что случилось?» «Эпидемия случилась!» «Только не впадай в истерику. Я слышала в новостях, что количество умерших не более 12, а заболевших 2000. Умерших уже более 4000, а больных и подсчитать невозможно. Федеральное правительство сегодня переехало из Москвы в Питер. Иностранные представительства переезжают туда же. Аппарат мэра. Все департаменты завтра переезжают в Бутово. Там создается специальная закрытая зона. Тянется связь, чтобы якобы сохранять управляемость городом. Какая к черту управляемость? Город уже агонизирует. Сегодня ночью начнут блокировать все въезды и выезды из города. Дивизия Дзержинского выставит пикеты вдоль кольцевой дороги. Но их сил не хватит. Завтра подойдет Кантемировская и замкнет кольцо. Все автобусные, железнодорожные и авиарейсы отменены. Так что уже послезавтра из Москвы ни одно живое существо не выскользнет. В области на дорогах также будет выставлено несколько кордонов, чтобы не пропускать транспорт ни туда, ни обратно. Проезд только по спецпропускам. Ну и что ты решил? Едем вместе со всеми в Бутово или к Вахрушину? Да ну их к черту с этим Бутовым. Сидеть рядом с очагом эпидемии и надеяться на чудо, делая вид, что управляешь ситуацией? Нет, это самообман. Отсидеться у Вахрушина? Эдакий новый Декамерон. Тоже сомнительно. Слишком близко к Москве. Те же воинские части сегодня по инерции выполняют приказы. А как они поведут себя завтра, когда им перестанут платить жалования и кормить? А? Мрачности красок ты теперь и Китыча перещеголял. Марина, есть вариант лучше. У моего приятеля есть подходящее место. Остров. Настоящий остров. Правда, на Волге, а не в океане. Но тоже достаточно далеко отсюда. И хозяин там крутой, при делах. Своя маленькая армия, яхты, вертолеты и даже своя деревенька с мужичками имеется. Это посерьезнее вахрушинского варианта будет. Опять же, в зависимости от развития ситуации, оттуда можно на яхте рвануть в Иран или в Черное море, в Турцию или в Болгарию, или... А кому ты там нужен на этом острове, мой милый? Да еще без гроша в кармане. Мариша, засуетился Игорь. Я вот тут принес 46 000. И твои драгоценности... Сколько? 46? Ты прямо-таки Билл Гейтс. А к моим драгоценностям ты лапы не протягивай. Предупреждала ведь придурка заранее. Мариша, нас возьмут, обязательно возьмут. У этого моего приятеля нет пропуска. А у меня есть. Без нас он не сможет уехать, понимаешь? Мы ему нужны. Ну вот, подумала Марина, может быть, это и есть правильное решение? С утра Колосов, не заезжая на работу, отправился с Викой в МАДИ сдавать первый экзамен. Мастерскую должен был открыть Михаил. Вика вылетела из парадного подъезда довольная и, на удивление, очень быстро. «Там было все так элементарно, папа», — прощебетала она. Но Колосов так перенервничал за дочь, что почувствовал слабость в руках и ногах. «Знаешь что, девочка, садись-ка за руль ты», — предложил он Вике. До мастерской доехали быстро. Двор был почти пуст. Стоял только служебный автомобиль Игоря Кузьмина рядом с эстакадой. Водитель дремал, откинувшись в кресле. «Свари-ка мне кофе, детка», — попросил Колосов, направившись к открытым воротам мастерской. Вся колосовская команда в полном сборе расположилась между двух пустых подъемников. Здесь же был и Кузьмин. Все внимательно слушали Пашку. «Добрый день!» — Виктор со всеми поздоровался за руку. «Дальше пошли уже общей толпой», — продолжал Пашка. «Фанатские команды смешались. Шарфами завязали лица. Откуда-то появились железные пруты. Идем, — сказали, — на огородный проезд. Китайцев бить за ту заразу, которую они нам привезли. По дороге били и переворачивали машины. Сначала только новые иномарки, а потом все подряд». «Ты о чем это, Паш?» — спросил Колосов. «Это он вчера так на футбол сходил», — пояснил Николай Николаевич. «И ты тоже в погроме участвовал?» — удивился Колосов. «Нет, что вы. А зачем тогда пошел с ними? Интересно было? Должен же кто-то рассказать об этом, ну, хотя бы вам. Свидетели всегда нужны». «Ну-ну, свидетель, продолжай», —